Глава 9. Крутиться рядом со следственной группой, как ему приказали, оказалось не так-то просто. Несмотря на то, что тело покойного давно отвезли в морг, Робин чувствовал себя очень даже не в своей тарелке. Да его, к тому же, ради этого непонятного времяпровождения выдернули из компании Анны, а ведь они собирались вместе укатить в горы. И теперь вместо идиллии, парения над вершинами в кабинке канатной дороги, где будут лишь они, никаких зевак и посторонних, где можно, не стесняясь, лишний раз поцеловаться, такая проза. И ведь не отговоришься, что работаешь на герцога, а не на его дядю. Со службой безопасности не спорят. Хоть атмосфера в павильоне с бассейном царила сугубо деловая, мелькали вспышки фотоаппаратов, одни эксперты что-то надиктовывали помощникам, другие занимались измерениями им ведомых параметров, брали пробы воды. Над всей этой суетой незримо парил призрак смерти. Или это лишь казалось впечатлительному секретарю, для которого, собственно, подобный выезд был первым и, как он надеялся, единственным? Ни разу в жизни он, мальчик впечатлительный и деликатный, не видел вблизи мертвых. Даже отца не мог проводить в последний путь, потому что, едва разглядев в гробу желтый восковой профиль, незнакомый и чужой, до такой степени ужаснулся, что упал в обморок. И сейчас от одной мысли, что совсем рядом, в этой чистейшей, слегка отдающей химикатами, подсиненной лазурным дном воде, недавно покачивался труп, может, застыв лицом вниз, может, даже не успев при жизни захлебнуться, когда болью сдавило сердце. Робину каждый раз становилось нехорошо. Он старательно переводил взгляд на что-нибудь еще, чтобы отвлечься. Вот коллега Антонио толкует о чем-то со старшим из полицейской группы. Вот главный следователь говорит в полголоса с управляющим, тот отвечает уверенно, с достоинством, хоть и бледен. Ну почему Робин не может точно так же сохранять спокойствие и невозмутимость, хоть бы и внешне? Кто угодно поймет с первого взгляда, что у него все поджилки трясутся. Совершенно не кстати вспомнилось, что, собственно, и дом, и бассейн принадлежали не Йорику, простому капитану гвардии, а его супруге, хоть и не титулованной, но дочери богатого банкира, до сих пор влюбленный в мужа, как кошка, и прощавший все измены. А погулять покойный был не дурак. Но, говорят, наставлял рога супруги осторожно. Еще бы, любовь любовью, а женское терпение не беспредельно. И тогда прощай, особняк с бассейном, прислуга, сладкая жизнь. Впрочем, для Йорика это «прощай» уже прозвучало. Кто-то из криминалистов полицейских затребовал стремянку, и вдвоем с коллегой из службы безопасности они полезли осматривать потолочный светильник. Не вмонтировано ли туда, что постороннее? Таких светильников протянулась вдоль высокого потолка, расписанного под небо, целая цепочка. И секретарь от души посочувствовал дотошным криминалистам. Долго же им придется заниматься верхолазанием. И с тоской вспомнил о сорванной поездке в горы. Вторую стремянку принялись устанавливать почти рядом с ним, так что Робину пришлось посторониться. Извинившись, он засуетился, попятился, и тут его нога поехала на чем-то скользком. Бассейн все-таки, здесь полно сырых мест. Вот и здесь тело Йорика, когда его вытащили из воды, лежало чуть дальше, но там, где его волокли, до сих пор оставалась влажная дорожка. Ведь следствие запретило трогать, убирать, вытирать. Короче, нелепо взмахнув руками, Робин грохнулся прямо на кафельные изразцы, больно приложившись затылком. «Стыд-то какой!» К нему, тотчас бросив лестницу, заторопились на помощь. Смущенный и рассерженный секретарь поспешил подняться, но, едва опершись на руки, почувствовал, как под ладонью разъезжается нечто склизкое. В кожу будто впилась сотня иголок. У Робина даже дыхание перехватило. Когда его приподняли, он тряс обожженной рукой, а из глаз стекли непрошенные слезы. «Парень!» — начал был один из экспертов. «Ты вроде не хлипкий. Ребята, да с ним что-то не так. А ну все сюда!» «Аптечку!» — едва успел выговорить Робин. Лицо его на глазах багровело и распухало, тоже творилось и с поврежденной кистью. «Аллерги!» Его торопливо уложили на топчан для массажа, нахлопали по щекам, распахнули окна, впустив свежий воздух, кажется, даже пытались сделать искусственное дыхание, пока не примчался Антонио с аптечкой из полицейской машины и не вколол парню лошадиную дозу антигистаминного. «Ну, Робин!» — — бормотал он. «Ну, не везунчик. Твое счастье, что ребята запасливые. А то ведь при нашей работе в основном с мертвыми дело имеют. Им лекарства ни к чему». Лучше бы он этого не говорил. Закатив глаза, нежный секретарь герцога отключился. «Ничего, ничего», — успокоил окружающих пожилой судмедэксперт, принимавший участие в спасательной акции. «Это уже не так страшно. Главное, теперь до больницы дотянет. А там его живо в порядок приведут. Врачей вызвали? Ребята, а с чего это его так схватило, а? Вроде не ел, ничего не пил. Никто не видел». Перехватил распухшую бесчувственную руку. Пригляделся. Хмыкнул. «А ведь это ожог, братцы. Тут какая-то слизь». И уже профессиональным тоном скомандовал. «Контейнер для материала сюда. Да не затопчите место, где он упал. Там явно что-то есть». Краем специального стаканчика осторожно соскреб с посиневшей ладони Робина тонкий слой чего-то желеобразного. «Что за хрень? Ожог-то похож на химический. Так, внимание, работаем с той лужей только в перчатках». Прибывшим врачам пришлось пробираться по стеночке, огибая затянутые специальной лентой участки, предназначенные для обследования. Врач привел секретаря в чувство, бегло осмотрел, пообещал более детально исследовать в больнице и, невзирая на вялые протесты, распорядился переместить Робина на носилки. Антонио разрывался между желанием проводить коллегу, не оставлять одного, и совершенно неуместным в этой трагичной ситуации любопытством. Опять же, патрон просил на месте проследить, к чему может привести на этот раз патологическое невезение этого чудака. Рассудив, что череда секретарских приключений может продлиться и в больнице, он отправился вслед за носилками, поручив руководителю своей группы сообщать обо всем необычном, могущем произойти в его отсутствие. Еще до прибытия следователей в дом, прислуги и всем домашним запретили приближаться к месту гибели хозяина. А потому возле самого крыла, где, собственно, находился бассейн, никого не было. Зато к окнам прилипли все, кто мог, провожая взглядами группу санитаров с носилками. От детского крика Антонио вздрогнул и обернулся. «Папа! Папочка!» В распахнутое окно, рыдая, рвалась девчушка лет 10. «Пустите меня к нему!» Послышались испуганные голоса. «Сеньорита, это не папа! Нельзя, сеньорита Лита!» Ее оттащили женщины в передничках. «Это не папа, сеньорита, это просто кому-то стало плохо. Папу уже увезли сразу». «Нет, нет!» Вспыхнули занавески на окне, кто-то истерически закричал. Стряхнув с себя оцепенение, Антонио рванулся на голоса, на ходу частично трансформируясь. В пса он, конечно, не перекинулся, но призвал его силу и прыгучесть, что помогло в гигантском скачке преодолеть высокий подоконник и оказаться в комнате, где, визжа, крутилась, пытаясь сбить с себя пламя, девочка в горящем платье. Сорвав пиджак, пес накинул его на ребенка, подмял, опрокинул на пол, ладонями загасил подол. Сверху хлынула вода. Это опомнившиеся горничные, пошвыряв цветы из ваз, щедро поливали ноги маленькой госпожи. «Так, хорошо. Тихо, детка, тихо. Все, ты больше не горишь», — бормотал Антонио. «Девушки, марш за медбратьями, пусть бегут с носилками, еще за одной пострадавшей. И сразу в ожоговый центр, лучше к целителям-магам, это по их части». Когда переполох унялся и дрожащая, плачущая мать-банкирша умчалась с дочерью в госпиталь, Антонио вытер пот со лба и вернулся к своей группе. Потому что на время работы эксперты натягивали над собой полог, защищающий от прослушивания, а ему надо было срочно поговорить с патроном. Коротко он сообщил Эриху Марии о случившемся с Робином и девочкой. Главный задумался. «Досрочная инициация ребенка от шока?» — наконец сказал он. «Однако девочка пиромант и достаточно сильный. Но Варола тоже был мощным огневиком. Может, это и совпадение, а может, девочка и впрямь его внучка. А что там с этой лужей, в которую вляпался наш подопытный? Сейчас уточню, свяжусь чуть позже, патрон». Судмедэксперт, сидящий на корточках возле трапа, где поскользнулся несчастный секретарь, разглядывал что-то, помещенное в пробирку. Вот он добавил из стеклянной емкости, извлеченной из чемоданчика с реактивами, какой-то жидкости, встряхнул. «Что там?» — подсел рядом Антонио. «А вот посмотри, эта хрень видна только после окрашивания, и живуча, зараза. Их тут не так много, но нашему везунчику-аллергику хватило, чтобы распухнуть и заработать шок. И он еще дешево отделался. Здешний хозяин, похоже, нырнул в самое скопище этих тварей. Аллергии на яд у него не было, но дозу он схватил достаточную, чтобы парализовало сердце. «Что за тварь?» — поинтересовался Антонио, осторожно берясь за пробирку. Там, слабо шевеля щупальцами, плавала крохотная медуза. Не больше ногтя на его мизинце, но 4 щупальца нитки с крошечными стрекалами вытягивались на целую ладонь. Абсолютно прозрачная, лишь контуры помечены синькой, и легко представить, что в толще воды она совершенно не видна. Целый сон таких гадин может напасть невидимо, бесшумно, застать врасплох. Надо связаться с патологоанатомом, пусть особо тщательно проверят кожные покровы погибшего. «И руканджи», — сказал меж тем эксперт. «Опаснейшая крошка. 2-3 таких созданий достаточно, чтобы прикончить дельфина. Правда, они могут не найтись на теле, но, возможно, прилипли к волосам или к купальному костюму. Это уж вы сами уточните». Антонио вернул пробирку, глянул на спокойную, безобидную гладь бассейна. «Хорошо еще Робин не окунулся, с его-то умениями». «Не факт, что там он на них напоролся бы», — эксперт пожевал губами, добавил. «Эти медузы чувствительны к нескольким химвеществам. Тот, кто их запустил, мог продумать и заметание следов, и настроить аппаратуру, обслуживающую бассейн, на дополнительную очистку воды сразу после операции. Работали явно профессионалы, раз уж провернули такую экзотику. Я отслежу результаты экспертизы. Если там будут кое-какие компоненты, значит, эти тварюшки уже растворились. Остались только те, что случайно прицепились к телу и стекли потом в эту лужу вместе с водой». «И руканджи», — задумчиво повторил Антонио. «Ну и где они водятся?» «Преимущественно в очень теплых водах. У побережья Суолы, например, или Костикоры. Не думаю, чтобы вам это что-то дало. Вряд ли исполнитель станет так подставляться». «Зато он обозначит свои связи». Антонио поднялся на ноги. «Работенки-то прибавилось». «Надо что-то делать с этим парнем, с Робином», — подумал неожиданно. «Пока он сам себя не убил однажды». Последующее после очередного катаклизма везение — это, конечно, неплохо, но так и угробить человека недолго. Намекнуть ему, чтобы поскорее женился. Патрон не любит задействовать семейных, так что у парня есть еще шанс отвертеться от государственной службы.